Издательство «Эксмо». Джон Бриджес. Брайан Кёртис. Этикет для юного джентльмена. 50 правил, которые должен знать каждый юноша. Посвящается Куперу Труману Барусу. В надежде, что он поверит в добро и станет хорошо себя вести. Джон Бриджес. Скотту Симсу. Отличному малому и отличному племяннику. Брайан Кёртис. Предисловие. Возможно, родители не раз говорили тебе: «Сиди прямо, веди себя как джентльмен». Ты понимаешь, что они имеют в виду? Они хотят, чтобы у тебя были хорошие манеры. Они хотят, чтобы ты стал молодым человеком, который нравится людям. Молодым человеком, которому доверяют. Молодым человеком, которого уважают. Если ты джентльмен, это не значит, что ты не можешь хорошо проводить время. На самом деле, приятно и удобно знать, как делать все правильно. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать, если хочешь вести себя как истинный джентльмен. А будет ли какая-нибудь награда за эти усилия? Да. От подработки летом в престижных местах до внимания девушек. А может, даже тебе удастся настолько впечатлить своих родителей, что ты получишь от них множество разнообразных бонусов. Возможно, тебе уже известно большинство этих правил. Ты знаешь, что джентльмен не жует жвачку и не прилепляет ее потом под сиденье своего стула. Ты знаешь, что джентльмен не жует с раскрытым ртом и не издает раздражающие звуки соломинкой, из которой пьет. Ты знаешь, что джентльмен помогает пожилым людям и предлагает помочь убрать со стола после ужина. Но есть и другие правила, многие из которых включены в эту книгу. Следовать им несложно, но чтобы это вошло в привычку, нужно немного попрактиковаться. Если начнешь прямо сейчас, они останутся с тобой на все предстоящие годы. И когда станешь старше, люди будут смотреть на тебя и говорить: «Он настоящий джентльмен». Это практически то же самое, что и слова «Он хороший мальчик». Мы надеемся, тебе понравится эта книга, мы надеемся, что с ее помощью ты обретешь много хороших друзей и проведешь массу приятных минут. Мы надеемся, что благодаря этой книге родители смогут тобой гордиться.